Кремлевские монастыри. Вознесенский девичий монастырь. Вознесенский девичий монастырь находится у Спасских ворот внутри Кремля, по правую их сторону. Монастырь этот стоит в первом классе и назывался прежде Стародевичьим. Примечание. До 1817 года. Конец примечания. Летописные известия относительно основания этого монастыря очень кратки и довольно неопределенны. В них мы не находим ни означения времени, когда именно положено было основание Вознесенскому монастырю, ни подробности об его устройстве. Только под 1407 годом мы читаем в летописях, что великая княгиня Евдокия заложила в Москве каменную церковь Вознесения. Затем в кратком сказании о жизни Евдокии, супруги великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, помещенном в степенной книге, говорится, что Евдокия в царствующем граде Москве поставит церковь каменную Вознесения и монастырь честен в возгради, и же ныне есть девический общежительный монастырь. Примечание. Степенные книги – это выписки из русских летописей по княжениям и царствованиям. Степенная книга, часть 1, страница 150, издательство Миллера, Москва, 1775 год. Конец примечания. Вот почти все прямые указания летописи об основании Евдокией Вознесенского монастыря. Эта краткость и кажущаяся неопределенность летописных показаний подала повод предполагать существование Вознесенского монастыря еще прежде смерти Дмитрия Иоанновича и приписывать Евдокии не основание, а только возобновление обители, существовавшей прежде. При таком предположении приведенное выражение степенной книги «Монастырь честен в возгради» принимается в смысле возобновления монастыря после пожара, при нашествии Тохтамыша, обнесения его оградой и прочее. Но если прямые известия летописей об основании Евдокией Вознесенского монастыря не совсем определенны, зато взамен их мы имеем другие места из летописей, хотя и не прямо называющие на то, но тем не менее не оставляющие никакого сомнения, что Евдокия была не возобновительницей только Вознесенского монастыря, а его первоначальной основательницей, и то, что он не просто обновлен ею после пожара, а вновь устроен, основан, заложен. Так в том же сказании о жизни Евдокии, при описании шествия ее в монастырь для пострижения, мы читаем, что она, пойдя из своего царского дому в монастырь, его же сама создала во имя Христова Вознесения. Примечание. Пострижение совершилось 17 мая 1407 года. Конец примечания. При описании ее погребения опять говорится, что она положена была в церкви Вознесения в своем монастыре. Примечание. Степенная книга, часть 1, страница 513. Конец примечания. Самая, наконец, глава сказания о житии Евдокии, где так кратко и неопределенно упоминается об основании ею Вознесенского монастыря, имеет следующее заглавие. «О поставлении церквей и начал Вознесенского монастыря». Ясно, что летописец под словом «возгради» разумел основание, начало Вознесенского монастыря, а не возобновление его. Далее в летописях при описании представления Евдокии читаем. «Того же лета июля в седьмой день приставися великая княгиня Евдокия и положена бысть в монастыре у Вознесения, и же сама заложила». Примечание. «Того же лета июля в седьмой день, 1407 год». Конец примечания. В прологе в житии Евдокии говорится, что она пречестную иноческую обитель воздвиже во имя боголепного вознесения. При таких ясных указаниях источников выше приведенное выражение степенной книги «Монастырь честен в Возграде» мы имеем полное право понимать и объяснять не в смысле возобновления, а в полном смысле основания и устроения новой обители, которой прежде, до Евдокии, не существовало. Мысль об основании в Москве женского монастыря была, несомненно, заветнейшую мыслью великой княгини, так обстоятельства жизни ее складывались именно в таком направлении. В это время в Москве было только две женские обители – Алексеевская, которой первая игуменья Иулиания была основательницей в Москве общежития в женских монастырях, и другая – Рождественская, устроенная по образцу первой Марией, матерью Владимира Андреевича Храброго. Примечание. Надо заметить, что по древнему обыкновению черницы жили и в мужских монастырях. Так они жили в описываемое время в Кремле в Спасо-Преображенском монастыре, Спас на Бору. Вообще, женские монастыри в Древней Руси церкви не так скоро пришли к окончательному устройству, как мужские. Кроме того, в некоторых из них, как в Спасо-Преображенском, черницы должны были жить вместе с черницами. Многие женские монастыри, где жили и одни монахини, находились под управлением игуменов. Уже в 1503 году при Иване III на соборе определено было законом, чтобы монахам и монахиням не жить никогда вместе, но быть отдельными монастырями, женским и мужским. Тоже было подтверждено на частном соборе новгородским архиепископом Макарием в 1528 году. На этом же соборе положено было отвести игуменов в мужские монастыри из женских, а черницам дать игуменей благочиния ради. Конец примечания. Желая весьма естественно содействовать распространению иноческого женского общежительства, решилась и Евдокия последовать благочестивому примеру Иулиании и Марии. Она вознамерилась устроить новый общежительный женский монастырь в самом средоточии великокняжеской столицы. Предполагаемый монастырь, независимо от общей его цели, она хотела сделать местом своего упокоения от земных трудов и забот, тайным свидетелем своих подвигов в настоящей жизни и покоищем после смерти. Впоследствии ее монастырь получил то же назначение, как и Архангельский собор. Как последний был местом погребения московских великих князей, так и монастырь, основанный Евдокиею, сделался усыпальницей для великих княгинь, которые до того времени погребались в Спасо-Преображенском монастыре. Очень вероятно, что и это его последнее назначение заранее было предположено Евдокиею. Прежде всего, место для основания монастыря было избрано Евдокиею у Фроловских ворот. Избрание это имело свое основание. Место это было памятно для вдовствующей великой княгини тем, что здесь она встречала после Куликовской битвы победоносного своего супруга и отселя же провожала его на доблестный подвиг. На этом месте прежде был дворец Дмитрия Иоанновича и терем Евдокии, откуда, по сохранившимся известиям, она смотрела вслед своему супругу, когда он с войском удалялся из Кремля. Надо полагать, что этот дворец, пострадавший в нашествии Тохтамыша, Евдокия решилась возобновить и обратить в келии для инокинь. Такое предположение имеет тем большую вероятность, что в царствование Василия Дмитриевича царский дворец находился уже за Успенским собором, на месте нынешнего дворца. Там же находились и терема Евдокии. Вознесенский монастырь, по крайней мере, к концу жизни его основательницы, является вполне устроенным и совершенно готовым, так что она могла поступить в него, принять в нем пострижение и предаться подвигам духовной жизни. Каменная церковь Вознесения, заложенная Евдокией незадолго до ее смерти, по причине истребления ее от пожара и по другим обстоятельствам, окончена спустя 60 лет после ее закладки. Примечание. В 1467 году. Заложена же церковь 20 мая 1407 года. Конец примечания. Монастырь во все это время, однако ж, существовал, и, конечно, все это время он не мог обойтись без церкви. Между тем, в летописях не находится известий о ее построении, так что по летописям в Вознесенском монастыре как будто вовсе не было церкви ни при жизни Евдокии, ни после ее смерти, до окончания заложенного ею храма Вознесения. Всего вероятнее, что на месте, где основан монастырь, существовала уже церковь, так что на время, по крайней мере, можно было обойтись без построения новой. Вспомнив, что на месте основанного Евдокией монастыря прежде был дворец Дмитрия Иоанновича и ее собственные терема, вовсе не будет предположением, что при дворце существовала и церковь, которая была дворцовою. С обращением дворцового здания в монастырское весьма естественно было и бывшую при нем церковь приписать к монастырю. Обратимся теперь к жизни самой основательницы монастыря и расскажем ее вкратце, так как имя основательницы тесно связано с основанным ею монастырем. Евдокия была дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, который отличался благочестием и любовью к духовному просвещению. Примечание. Известно, что для него был писан так называемый Лаврентьевский, древнейший между сохранившимися списками, список Несторовой летописи, как видно из находящегося в конце его послесловия писца Мниха Лаврентия. Конец примечания. Он умер схимником в 1383 году с именем Феодора. Этот князь два раза получал ханский ярлык на великокняжеский престол, но отказался от своих притязаний в пользу Дмитрия Иоанновича. В доказательство искренности своего отказа от великого княжения и примирения с Дмитрием Иоанновичем он и выдал за него дочь свою Евдокию. О детстве и воспитании Евдокии и вообще о жизни до вступления в супружество с Дмитрием Иоанновичем до нас не дошло никаких сведений. Но, вероятнее всего, будучи сам благочестив, Дмитрий Константинович воспитывал в таком же благочестии и свою дочь. Последующая благочестивая жизнь княгини служит тому доказательством. Бракосочетание Евдокии с великим князем Дмитрием Иоанновичем совершено было в 1366 году, января месяца в 18-й день, когда князю совершилось 18 лет и когда он княжил 6-й год. Брачное торжество праздновалось в Коломне со всем великолепием и пышными обрядами того времени. По словам летописца, это событие преисполнило невыразимую радостью сердца всех русских, и тем более виновников торжества. Но недолго суждено было молодой княгине наслаждаться безмятежную жизнью счастливого супружества. По собственным словам ее, немного испытала она радостей в супружестве за Дмитрием. В самый год бракосочетания Евдокии ужасная моровая язва поразила Москву. Затем следовали пожары Москвы, нашествие Ольгерда, поездка мужа в Орду. Все эти бедствия, не относясь к ней лично, само собой, разумеется, подвергали опасности мужа, столицу, а затем уже и ее лично, как супругу великого князя Московского. Но она с твердостью переносила эти бедствия, являясь, сколько было в ее силах, помощницей своего супруга. Началась борьба с Мамаем. Тут мы коснемся тех ее сторон, где она соприкасается с жизнью супруга Дмитрия, сколько можно судить об этом по кратким, дошедшим до нас летописным сказаниям. Узнав о Мамаевом нашествии, Дмитрий Иоаннович, по благочестивому обычаю своих предков, прежде всего поспешил в Успенский собор, с молитвою о падании небесной помощи против врагов, и потом уже разослал гонцов для собрания воинства. Тогда вдруг все пришло в движение. Каждый горел желанием принять участие в предстоящей борьбе. Кто не мог служить Отечеству оружием, тот ревновал служить ему молитвами и делами христианского благочестия. В этом последнем деле Евдокия подавала первый лучший пример. Забывая о предстоящей опасности для своего супруга, она совершенно посвятила себя делам благочестия. По словам летописцев, она непрестанно ходила в церковь и раздавала бедным богатые милостыни. Великий князь, между тем, устроив полки, отправился в Троицкий монастырь, чтобы принять благословение преподобного Сергия и просить его молитв. Возвратившись в Москву, великий князь велел выходить войскам, а сам пошел в Архангельский собор. Укрепившись там молитвою и поклонившись праху своих предков, Дмитрий Иванович вышел из церкви. Тут встретила его Евдокия, окруженная женами князей и воевод и множеством народа, собравшего сопровождать великого князя. Последовало трогательное прощание Дмитрия со своей супругой. Великий князь подошел к плачущей Евдокии и стал утешать ее. «Оставь слезы», — сказал он. «Бог нам будет заступником, и мы не убоимся врагов». Затем он обнял в последний раз супругу и отправился в путь. Примечание. Карамзин. История государства российского. Том 5. Страница 37. Конец примечания. Княгиня взошла с воеводскими женами в терем, села под южными окнами к набережной и грустно смотрела вслед удалявшемуся супругу. Она горько и тихо плакала и, глубоко вздохнув, воскликнула: «Господи Боже Великий, презри на меня смиренную, удостой меня еще увидеть славного между людьми великого князя Дмитрия Иоанновича. Крепкую рукою Твоею дай ему победу на супостатов. Да не постигнет христиан та же участь, какая постигла их на реке Калке. Не дай погибнуть остатку христиан, да славят они святое имя Твое. Уныла земля русская, только на Тебя уповаем, око всевидящее. У меня осталось 3 сына, но все они еще в детских летах. Кто защитит их от ветра бурного и от зноя палящего? Возврати им отца и не дай им осиротеть». Примечание. История государства российского Карамзина. Никоновская летопись, Новгородская летопись и другие источники. Конец примечания. Скоро получено было известие, что великий князь со всем войском переправился через Аку в Рязанскую землю и пошел на бой против татар. И начали все скорбеть за князя и за землю русскую. Ни в одной Москве, но и во всех других городах, по словам летописца, раздавались сильные стоны, плач и рыдания. Всех безутешней были женщины. Если такова была всеобщая скорбь русских, то княгиня Евдокия имела гораздо более причин скорбеть о сомнительных следствиях похода. Поход, как известно, имел благоприятный исход. Но это была только заря свободы от татарского ига. Она ярко блеснула было в душе русских, но скоро снова покрылась темным облаком. На Москву нахлынул Тохтамыш. Евдокия принуждена была покинуть Москву и по дороге в Переяславль чуть не попалась в плен татарам. Затем, обложив московское государство тяжкой данью, подозрительный Тохтамыш задержал в Орде в качестве заложника старшего сына ее Василия. Наконец, еще более жесточайший удар разразился над головой великой княгини. Не имея еще и 40 лет, умер муж ее, Дмитрий Иоаннович. Примечание. 22 мая 1389 года. Конец примечания. Увидевши супруга своего мертвым, на одре лежащим, передает жизнеописатель Дмитрия Иоанновича, великая княгиня начала плакать, ударяя руками в грудь свою. огненные слезы лились из очей. «Зачем?» — воскликнула она. «Умер ты, дорогой мой, жизнь моя! Зачем оставил меня одну вдовою? Зачем я не умерла прежде тебя? Куда зашел свет очей моих? Куда скрылось сокровище жизни моей? По что не ответствуешь мне, супруге твоей? Свет мой прекрасный! Зачем так рано увял ты? Господин мой, что же не смотришь на меня, не отвечаешь мне? Ужели ты забыл меня? Вот мы, я, жена твоя и дети твои. Что же не даешь нам никакого ответа? На кого ты оставляешь меня и детей своих? Рано заходишь, солнце мое, рано скрываешься, прекрасный месяц мой, рано идешь к западу, звезда моя восточная. Где честь твоя? Где слава и власть твоя? Был государем всей русской земли, а ныне мертв, и ничего не имеешь в своем владении. Много примирил стран, много одержал побед, а ныне сам побежден смертью. Изменилась слава твоя, и на лице твоем видна печать тления. Жизнь моя, я уже не могу более находить в тебе источник веселья. Вместо многоценной багряницы ты облегся в сии бледные ризы, вместо венца покрыл главу свою простым платом, из светлых чертогов переселился в тесный и мрачный гроб. Зачем помрачился свет мой ясный? Если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, княгине твоей, чтобы мне умереть вместе с тобою, как мы неразлучны были в жизни. Юность еще не оставила нас, еще старость не постигла нас. Зачем оставил меня и детей своих? Немного было радостей в моей жизни с тобою. Вместо веселья плач и слезы были моею долею. Вместо утехи и радости скорбь и сетование. Зачем я не умерла прежде тебя? Тогда я не была бы горькую свидетельницей твоей кончины и не чувствовала бы своего несчастья. Ужели ты не слышишь жалобных речей моих? Ужели не трогают тебя горькие слезы мои? Крепко уснул царь мой. Не могу разбудить тебя. С какой войны пришел ты? Отчего так утомился? Звери земные идут на ложе свое. Птицы небесные гнездом своим, а ты, господин мой, навеки отходишь от дому своего. Кому уподоблю и как назову себя? Вдовою ли? Но я не знаю сего имени. Женою ли? Но царь, супруг мой, оставил меня. Вдовы старые, утешьте меня. Юные вдовы, плачьте со мною. Что может быть горестнее несчастья вдовы? Как оплакать и как выразить мне свое горе? Боже великий, царю царей, будь моим заступником. Пресвятая Богородица, не оставь меня и не забудь меня во время печали моей. Примечание. Нет надобности объяснять, что в плаче Евдокии над гробом супруга много поэтического, вымышленного, и его нельзя считать буквально подлинным. Но, с другой стороны, взяв во внимание современность сказания о житии Дмитрия Ивановича, общеупотребительность в Древней Руси выражения душевной скорби в плаче, то есть в разных причитаниях над умершим, нельзя не признать в нем, если не всего, то, по крайней мере, много исторически достоверного. Сочинитель жития Дмитрия Ивановича мог быть свидетелем его кончины, мог слышать плач его супруги и потом, конечно, с некоторыми изменениями, внести его в составленное им жизнеописание Дмитрия Донского. Если же мы и отвергли бы вполне подлинность плача, то он все-таки будет для нас иметь важность как изображение душевного состояния Евдокии при гробе ее супруга в том виде, как представлялось это состояние современникам. Конец примечания. Этою жалобою оканчивается плач Евдокии над гробом ее супруга, а потеря супруга была для Евдокии несчастьем ничем не вознаградимым, была последним испытанием, разорвавшим все связи ее с этим миром. Но ее ожидало еще одно испытание, не менее горькое и не менее тяжкое. После смерти супруга, живя в мире, она отреклась от него, изнуряя тело свое постом и молитвою, и посвящая себя на дела благочестия и благотворения. Подвязаясь таким образом для единого Бога, она, однако ж, старалась скрыть от людей свои добродетели. Следуя заповеди Спасителя, «Ты же, егда постишися, помажи главу твою и лице твое умый». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 17, преподобная всюду являлась с веселым лицом, одевалась в великолепные одежды и даже носила по нескольку одежд, чтобы казаться тучною. Это было поводом к тому, что ее стали обвинять в тщеславии, в любви к пышности и даже не пощадили ее добродетели. Слухи эти дошли до нее, но она решилась перенести до конца жизни неправду клеветников и воздавать им за зло добром. Но клевета эта сделалась известна сыновьям. Один из них, Юрий, до того был обеспокоен и смущен подобную молвой, что не мог скрыть ее от матери. Тогда Евдокия решилась освободить сыновей своих от тяготевшего над ними смущения. Призвав их к себе, она сказала им: «Не смущайтесь, любезные дети мои. Я с радостью хотела претерпеть Христа ради всякое уничижение и людское злословие, но, увидев одного из вас смутившимся, решилась открыть вам то, чего не открыла бы никогда и никому в мире. Узнайте, дети мои, истину, и да не смущают вас несправедливые обо мне клеветы». Тут она открыла часть своей одежды на груди, и сыновья увидели, что от чрезмерного воздержания, от усиленных трудов и подвигов тело ее иссохло, почернело, и плоть прильнула к костям. Братья, ее дети, ужаснулись и стали просить у нее прощения. Великая княгиня отпустила их с миром, сказав им в наставление: «Один Бог есть судья человеческих дел. Он долготерпелив и многомилостив и утвердит нас в любви своей. От Него одного мы должны ожидать избавления от всякого искушения и от всякого навета вражия». Примечание. Степенная книга, часть 1, страницы 511-514. Конец примечания. Незадолго перед кончиною преподобная Евдокия сподобилась видеть явление ангела, возвещавшего ей о близком ее конце. В сказании о ее житии это чудное явление изображено следующим образом. Когда она увидала небесного вестника, то так поражена была пресветлым его видом, что не могла говорить, и несколько дней пребывала в молчании. Только знаками она показывала, чтобы призвали иконописца, который бы изобразил на доске виденного ею ангела. Когда образ был написан и принесен к Евдокии, она поклонилась изображенному на нем ангелу, но не могла сказать ни одного слова, и знаками показывала, чтобы написали икону ангела другим образом. Вновь написанное изображение также представляло не того ангела, который являлся ей в видении. Она воздала ему поклонение, но язык оставался нем. Наконец, иконописец изобразил на иконе архистратига Михаила. Едва принесен был этот образ, как Евдокия, воздав ему поклонение, заговорила. Она славила Бога, что Он по неизреченной своей благости отверз язык ее и объявила всем, что она видела в бывшем ей видении того самого ангела, которого изображение написано было на последней иконе, то есть архистратига Михаила. Этот образ она чтила с особенным благоговением и поставила его в новосозданном ею храме Рождества Богородицы на Государевом дворе. Примечание. Ныне на сенях. Конец примечания. Предвидя близость предвозвещенной кончины, великая княгиня решилась исполнить давнее свое желание вступить в монастырь. Говоря словами летописца ее жития, она решилась отлучиться от временного царства и облечься в иноческий образ, чтобы совершенно поселиться в сооруженном ею монастыре и найти там для себя место покоя как всей жизни, так и по смерти. Шествие великой княгини в обитель ознаменовалось особенным чудом. Накануне того дня, как она решила постричься в монашество, было ночью видение одному нищему слепцу, уже много лет страдавшему слепотою. Ему явилась во сне великая княгиня и обещала дать прозрение. На другой день, когда несчастный услышал, что она вышла из своего царского дворца и идет в монастырь для пострижения, то не замедлил явиться к ней с мольбою о своем исцелении. Встретив великую княгиню недалеко от соборного храма Успения Богоматери, он воскликнул: «Боголюбивая госпожа, великая княгиня, питательница нищих, ты всегда довольствовала нас пищей и одеждою и никогда не отказывала нам в просьбах наших. Не презри и моей смиренной просьбы и исцели меня от многолетней слепоты, как сама обещала, явившись мне в сию ночь. Ты сказала мне: завтра дам тебе прозрение. Ныне настало для тебя время исполнить твое обещание». Евдокия шла своей дорогой, как будто не замечая слепца, и лишь опустила длинный рукав своей рубашки, который коснулся его. Слепец схватил этот рукав, утер им глаза и тотчас же прозрел. В то же время Евдокия исцелила до 30 человек недужных, страдавших различными болезнями. Примечание. Пролог под 7 числом июля. Сказание о блаженной Евдокии в степенной книге. Часть 1, страницы 513-514. Конец примечания. При поступлении в иночество Евдокия приняла имя Ефросиния. Через 3 дня после пострижения она и заложила новую каменную церковь Вознесения. По известию летописей, при жизни преподобной Евдокии для сооружения заложенной ею новой церкви сделано весьма немного. Начатое ею продолжала София, супруга великого князя Василия Дмитриевича. Но скоро еще недостроенная церковь Вознесения повреждена была пожаром и стояла в таком виде 60 лет. Наконец Мария, супруга Василия Васильевича Темного, решилась возобновить ее и к 1487 году окончила. После многократных пожаров церковь Вознесения возобновляема была вместе с монастырем еще несколько раз. Именно царствование Василия Иоанновича, Иоанна Грозного, Михаила Федоровича и Петра Великого. При Петре и церковь, и монастырь подверглись весьма капитальной перестройке под наблюдением гвардии капитана Баскакова. Примечание. В 1721 году. Конец примечания. После пожара 1737 года по повелению императрицы Анны Иоанновны начато последнее возобновление монастыря и окончено в царствование императрицы Елизаветы Петровны. После 1812 года, уцелев от пожара, монастырь был очищен и приведен в настоящий его вид. Примечание. В 1817 году. Конец примечания. В монастыре находятся 3 церкви. Соборное Вознесение Господне, преподобного Михаила Малеина и святой великомученицы Екатерины. Все они имеют пределы Божией Матери всех скорбящих радость, Успение Божией Матери, священномученика Феодора, иже в Пергии, и Божией Матери Казанской. Примечание. Всех скорбящих радость. Построен императрицей Анной Иоанновной в 1731 году в память сестры своей Парасковьи. Успение Божией Матери построен в 1731 году. Божией Матери Казанской построен монахиней княжной Анной Борятинской. Конец примечания. В соборной Вознесенской церкви иконостас украшен живописью старинного греческого письма. Царские врата обложены серебром и вызолочены. Возле царских врат по левую сторону образ Смоленской Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе. За престолом крест с мощами, устроенный игуменьей Трифеной в 1816 году. По правую сторону царских врат образ храмовой Вознесения, по левую Благовещение, святителя Николая и другие. Из других святынь замечательны два золотые напрестольные креста, дар царя Михаила Федоровича, водосвятная серебряная чаша, дар царя Алексея Михайловича, 7 серебряных блюд, золотые потир, дискос, звезда, лжица, к потиру ковшичек, дар императрицы Анны Иоанновны, 2 Евангелия на Александрийской бумаге, обложенные серебром и украшенные жемчугом и каменьями. Из особенно достопамятных святостью и древностью утварей замечателен образ чудотворной Божией Матери Казанской. Образ этот украшен крупным жемчугом и разными дорогими каменьями. Он находится в теплой Екатерининской церкви на Харах, в своем пределе. И есть храмовый. В Вознесенском монастыре, как известно, похоронены почти все великие княгини, царицы и царевны русские от времени Евдокии до 18 столетия. Всех гробниц в нем более 35. Древнейшая и богатейшая – самой основательницы монастыря, преподобной Ефросинии. Она помещается у правой стены церкви, недалеко от боковой южной двери. На верхней доске раки написан образ преподобной, который при устроении раки обложен серебряной ризой. На раке вырезана следующая надпись: «Сия рака великой княгини Евдокии, во инокинях Ефросинии, супруги Дмитрия Иоанновича Донского, бывшей основательницы сия обители, представившейся 1407 года июля 7 дня, 1821 года мая 30 благословением высокопреосвященнейшего московского митрополита Серафима, начата делаться рака благоверная княгини Ефросинии усердием доброхотных дателей, тщанием игуменьи Афанасии и окончена 1822 года февраля 10 дня при высокопреосвященном московском архиепископе Филарете. Из других гробниц особенно замечательны: при входе в старую соборную церковь на правой стороне подле стены государыни-царицы Анастасии Романовны, первой супруги Грозного, второй супруги Марии Темрюковны, третьей Марфы Васильевны Собакиной, седьмой Марии Федоровны. Затем идут гробницы Елены Васильевны Глинской, царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, второй супруги царя Михаила Федоровича, царицы Марии Ильиничны Милославской, первой супруги царя Алексея Михайловича, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, второй супруги царя Алексея Михайловича, несколько гробниц дочерей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Здесь же погребена и царица Ирина Федоровна. Она одна из фамилий Годуновых, покоится в стенах Кремля. За левым столбом, подле западных дверей на левой стороне, у стены, гробницы царицы Марии Владимировны Долгоруковой, первой супруги царя Михаила Федоровича, царевны Анны Алексеевны, старицы Иулиании, супруги боярина Романа Юрьевича Захарьина и матери известной добродетелью своей Анастасии, первой супруги Иоанна Грозного. В углу гробница царицы Параскевии Михайловны, супруги Грозного Александры Сабуровой, царевен Марии и Феодосии, дочерей царя Иоанна Алексеевича. У южных дверей царевны великой княжны Анны Михайловны, дочери Михаила Федоровича. По другую сторону дверей царевны Татьяны Михайловны, дочери Михаила Федоровича. В головах гробница великой княжны Натальи Алексеевны, сестры императора Петра I, и тут же гробница родной сестры императрицы Анны Иоанновны Параскевии. Тут же погребены супруга великого князя Софья Витовтовна и обе жены Иоанна III, Мария Тверская и Софья Палеолог. В этом же монастыре скончалась мать царя Михаила Федоровича, инокиня Марфа, и в нем же Мария Федоровна, супруга Грозного и мать Дмитрия Царевича, встречала Марину Мнишек как обрученную невесту первого лжедмитрия, которая провела в монастыре несколько дней до брака. В нем же пребывала и инокиня Евдокия Федоровна, первая супруга Петра Великого. Монахини монастыря издревле занимаются разными рукоделиями. Они вышивают шелком и золотом, обнизывают образа дорогими каменьями и тому подобное. В старину обитель была местом пребывания государевых невест до брака. Ворота монастырские во всю первую неделю Великого Поста по древнему обычаю запираются. В половине прошлого столетия на Красной площади началась продажа изукрашенной вербы. Примечание. На вербной неделе. Конец примечания. И до 30-х годов нынешнего столетия уборкой вербы, деланием для нее цветов и дутых восковых плодов и фигур занимались преимущественно монахини и белицы Вознесенского монастыря. Внутри этой обители было второе гулянье. По двору монастыря и по террасам его, около келий, прохаживался народ, смотрел на выставку искусственных цветов, опушенных зеленью, красиво собранных букетами и гирляндами, и покупал их у монахинь. До 1810 года почти у самых ворот монастыря, под особенным шатром, устроенным императрицей Екатериной II, стояли четыре большие пушки. Они сданы потом в арсенал.